Глава 39. Прорыв. Весть о том, что Шипулина вероломно убил вражеский диверсант, притворившийся секретарем коменданта и долгое время вынюхивавший тайные сведения, была воспринята народными массами с немалым негодованием. Андрей мог лишь недовольно морщиться, слыша, как распространяет эту наглую ложь Михалыч. «Ложь во спасение, так кажется, говорят». Сейчас на алтарь этого самого спасения была брошена даже не жизнь, а честь уже умершего человека. Какой бы бюрократической крысой не был секретарь, вряд ли он достоин всех тех выкриков, что раздавались сегодня в его адрес из толпы. И тем более противно было видеть довольную рожу настоящего диверсанта, улыбающегося во все уцелевшие после удара Сойки зубы. Но реакция на эти известия оказалась сущей мелочью по сравнению с тем, что началось, когда Михалыч огласил приказ. Немедленно начать сборы и погрузку всего имущества на транспорты для эвакуации. Крики, брань, обвинения в неграмотности и даже безумии. Навести порядок удалось далеко не сразу. Пришлось применить немало успокоительных тумаков и опустошить чашу убеждения досуха. Люди разошлись, продолжая ворчать, но понимая, что приказы нового руководства им выполнить все же придется. Сейчас, взглянув на лагерь со стороны, можно было подумать, что на него опять напали. Повсюду царил человеческий хаос, возня и суета множества людей, занятых каждый своим делом. Подготовка к эвакуации, несмотря на народное недовольство, двигалась быстро, но даже в таком темпе на сборы должно было уйти никак не меньше 7-8 часов. Выстроившиеся рядами грузовые машины закладывали плотно забитые припасами и иным ценным имуществом контейнеры. К счастью, машин от налета масочников пострадало не так уж и много, да и те уже ударными темпами приводили в нормальный вид. Безвозвратно оказался утерян лишь один грузовик. Угодившая прямиком в кабину ракета превратила ее в пылающий ад, ощерившийся металлическими осколками, и в дополнение столкнула вниз, в сторону обрыва. Проломив хлипкое заграждение, тяжелый транспорт рухнул вниз, ударяясь обо все встречные выступы. То, что докатилось до основания скалы, восстановлению не подлежало ни в каком виде. Хорошо, что в момент падения грузовик был пуст. Перевозившиеся на нем боеприпасы заблаговременно укрыли в недрах основания обсерватории. Андрей, наблюдавший за этой суетой от входа под купол обсерватории, не заметил подошедшего сзади кадета и вздрогнул, услышав его вкрадчивый голос под самым ухом. «Что, господин лейтенант, занимаетесь пассивным руководством?» Даже не повернувшись в его сторону, Андрей продолжил наблюдать за работами. Разговаривать с перебежчиком ему не хотелось. Нет, как ни странно, особой ненависти к конкретно этому масочнику не было. Если не соврал, он и сам не в восторге от содеянного с ним. Но тот факт, что из-за этого вот молодчика был посмертно опорочен другой человек, оставил щедрую горсть горечи на душе Андрея. «Игнорируете? Ну ладно. Я чего подходил-то?» «Михалыч сказал, что через четверть часа обе исправные платформы будут полностью готовы к вылету». «Меня это должно обрадовать?» — мрачно осведомился Свиридов. «Не знаю. А почему нет? Все-таки время для нас сейчас ценно. Люди уже собираются, но если блокада Орды не будет прорвана, все их сборы станут лишь пустой тратой времени». «После некоторых событий», — начал Андрей с мрачной миной, вряд ли видимой за шлемом костюма. «Мне перестал нравиться такой прекрасный транспорт, как летающие платформы. Из четырех вылетов, которые я могу вспомнить за последнее время, три закончились плачевно, особенно для самой техники. По статистике, воздушный транспорт Стикса на 72% безопаснее наземного». Безмятежно изрек кадет. Андрей обернулся к нему, слегка недовольный собой. Все-таки вовлек он его в разговор, хитрый черт. «И откуда же такая статистика?» «Да ниоткуда!» Пожал кадет плечами. «Я ее только что выдумал. Хотя не думаю, что особо сильно погрешил против истины. В воздухе главной опасностью Стикса являются сами люди. О воздушных тварях я ничего и никогда не слышал. Хотя мои воспоминания... Словом, не слишком я в них уверен. Я тоже ничего не слышал о летающих тварях. Но это не значит, что их вовсе нет». Разговор был неожиданно прерван бойцом в тяжелом костюме, подбежавшим со стороны посадочного пятачка где сейчас приводились в порядок платформы. «Господа, капитан Горский просил вас пройти к платформам по важному делу». Передав сообщение, боец скрылся в толпе, ничего не уточняя. Андрей пожал плечами и двинулся вперед, раздвигая людскую суету, словно нагретый нож, свежее масло. Да, маслице совсем не помешало бы, учитывая скудость рациона. Липкое пюре быстрого приготовления, хоть и оказалось весьма питательным, аромат испускало не самый приятный. Михалыч стоял около платформы, облаченный лишь в грязный рабочий костюм прямо на голое тело. В руках его покоился непонятный инструмент внушительных размеров. Таким и зараженного середнячка прибить можно с легкого замаха. «Все готово!» Устало изрек механик, едва Андрей показался перед ним. «Закончили даже раньше плана. Машины полностью исправны, а кое-какие узлы даже заменили на новые, надежности ради. Казаков уже отбирает в экипаже стрелков, а пока...» «Андрей Палыч, на два слова!» Отведя Андрея в сторону, Михалыч достал из внушительного нагрудного кармана небольшую чистую тряпицу и развернул ее. На почти белой материи лежало что-то маленькое, поблескивавшее в неверных лучах местного светила. Правильный октаэдр, размером с ноготь большого пальца, выполненный из небесно-голубого, совершенно непрозрачного стекла. Свиридов недоуменно посмотрел на странную бижутерию. Судя по тому, как бережно относился к этому кристаллику Михалыч, он был чем-то весьма ценен. «И что это такое?» «Не знаю». Механик слегка пожал плечами, ловко подхватывая кристалл пальцами. «К сожалению, тот обломок, который ты спас из буханки, уже не работал. Но я вскрыл его. И вот этот самый кристаллик был внутри. Именно он — основа технологий масочников, позволяющих им так успешно бродить по черноте и, если верить словам кадета, манипулировать тварями». Андрей еще раз посмотрел на камешек, показавшийся неожиданно значительным. Ну еще бы, после таких-то известий. Теперь в его голубых гранях играли какие-то до нельзя зловещие отблески, не сулившие ничего хорошего. Осторожно взяв предмет из рук Михалыча, Свиридов поднес его к солнечному свету, еще раз убеждаясь в непрозрачности. Действовал он боязливо, опасаясь раздавить такой хрупкий с виду предмет. «И как он работает?» «Этого я тоже не знаю». Механик досадливо махнул рукой. «Я попробовал пропускать через него ток, но очень уж невнятный вышел эффект. Ладно, вам улетать пора. Можешь оставить его себе, ну, на всякий случай». «Разве ты не хочешь его исследовать?» «А я и не говорил, что из обломка вытащил только его. У меня таких целая пригоршня, но помогает это слабо. Так что лучше один при тебе оставить. Мало ли чего может случиться». В глазах механика неожиданно загорелся огонек легкого безумия. Он схватил Андрея за руку и неожиданно сильно, хоть Андрей и не сопротивлялся, притянул ближе. «Дружище, если я помру, а ты выживешь, доставь эту штуку ребятам из института. Пока врата в родной мир закрыты, только они смогут разгадать эту загадку». Андрей вырвался из рук Михалыча и возмущенно возрился на него. «Ты чего, совсем что ли от химии свой разум потерял? Какого рожна помирать удумал?» Заметив, что Казаков уже привел небольшой отряд зачистки к платформам и начал распределение, Михалыч тряхнул головой, словно выбрасывая из нее негативные мысли, и вытащил из своего одеяния другой предмет. Небольшой матово-черный блок памяти. Андрей с интересом изучил новый дар и хотел было уже спросить у Михалыча, что же тот ему впарил, но механик уже удалялся быстрым шагом, направляясь куда-то в сторону купола. От платформ нетерпеливо окликнул Казаков. «Андрей, чего ты там? Время не ждет, давай сюда!» В последний раз, взглянув на спину удаляющегося механика, Андрей побежал к уже запускающей двигательной установке платформе, на ходу вставляя блок памяти в предназначенное для него гнездо. «Может, хоть этот полет обойдется без жесткой посадки?» Две платформы, выстроившись друг за другом с небольшим смещением, быстро двигались на восток, к входу в уходящий прочь из долины перевал. Решение начать охоту на вражеские силы именно оттуда было принято не просто так. У Михалыча, после обдумывания полученной от кадета информации, теплилась вполне обоснованная надежда, что при разрыве собирающего монстров в кучу кольца они просто хлынут в образовавшуюся прореху, почувствовав исчезновение этого таинственного контроля. Для защитников башни такой расклад был бы истинным даром небес. Если твари действительно ринутся прочь, люди сэкономят так необходимое им время, чтобы убраться отсюда в другой кластер и закрепиться уже там. Была, правда, мысль, настойчиво глодавшая разум и не дававшая Андрею покоя. Вот снимут они эту блокаду, и твари сбегут. А дальше-то что? Куда податься вместе со всем народом? У масочников хватит ресурсов на контроль над всей долиной, а у них самих имеются лишь постоянно убывающие остатки былой роскоши. Смогут ли они вообще продержаться до открытия новых врат с таким скудным количеством припасов? Простых ответов у Андрея не было ни на один из этих вопросов, и потому он просто отмахнулся от них. Завтра будет завтра, и подумать обо всем этом надо будет после удачного прорыва блокады. Именно удачного, и никак иначе. Нет у них сейчас этого права подвести доверившихся им людей. Кадет, спокойно сидевший рядом, неожиданно вскрикнул, хватаясь руками за голову. Его взор померк, на несколько секунд потеряв осмысленность. Но через силу, с очевидным напряжением, он все-таки смог выдавить из себя несколько слов. «Мы уже близко! Я чувствую! Он где-то впереди!» Андрей едва успел подхватить заваливающееся тело и пристегнуть кадета к креслу. Того ощутимо трясло. Свиридов и сам ощущал нечто странное, но, скорее всего, имело место самовнушение. Не должен он ничего чувствовать. Распахнув дверь кабины, Андрей бесцеремонно умостился в пустующее кресло навигатора. Пилоту такая инициатива, судя по выражению лица, понравилась не сильно, но спорить он не стал. Андрей вглядывался в экраны в поисках чего-то подозрительного. Взгляд сразу зацепился за необычность. На расположенном восточнее от их нынешнего местоположения холме, возвышающемся почти в середине зажатой между полями черноты горловине, стояло что-то черное. Изображение на экране вокруг него бесновалось, искажаясь и не давая увидеть истинных очертаний. «Это оно! Мы нашли его!» В кабину влетел Казаков, хватаясь за поручень кресла пилота. «Да, я вижу!» Со стороны танкист был похож на ребенка в ожидании рождественских подарков. «Ох и попляшут эти сволочи! Пилот, передай на вторую машину позиционные данные и открой десантный люк! Попробуем расстрелять их с дистанции!» Люк с шелестом открылся, впуская внутрь струи холодного воздуха. Андрей вышел из кабины, как раз застав момент, когда два бойца заканчивали установку прямо напротив люка мудреного агрегата. Чем-то этот странный тубус, опутанный множеством дополнительных коробов, напоминал ракетомет, но на самом деле являлся куда более дорогой игрушкой. Импульсный гранатомет, коих у выживших было всего три штуки. Их берегли для по-настоящему серьезных дел, и потому во время атаки масочников на лагерь просто не успели изготовить к бою. Может, оно и к лучшему. Боеприпасов для этого мощного оружия тоже было немного. Через люк вражеская позиция прекрасно просматривалась. Угловатая машина, какой-то переделанный грузовик. Вокруг него несколько машин поменьше. Оптика отказывала, и потому рассмотреть это место лучше не выходило. Цилиндр гранаты скользнул по гладкому стволу. Не дожидаясь команды, стоящий за пультом боец ухватил рукоятки ручного управления и застыл, выжидая. «Огонь по готовности!» Отдал команду казаков, и с громким треском снаряд отправился в полет. Граната угодила во вражеский транспорт, стоявший в паре десятков метров от основной цели. Взметнулся столб огня, ошметков почвы и обломков разнесенного в хлам транспорта. Снаряд, отправленный командой другой платформы, взорвался с сильным недолетом. Непривычно так работать, очень непривычно. Автоматика все-таки быстро убивает настоящее искусство, в том числе и воинское. Скорострельность гранатомета была велика. Один за другим снаряды отправлялись в сторону холма. Наконец, один из них нашел свою цель. Раздался грохот, и стоявшая в центре машина взорвалась огненным вихрем. Андрей, игравший роль молчаливого наблюдателя, сразу заметил, как расслабился в кресле кадет. Весь расстрел беззащитного противника не занял и минуты, «Тут все. Давайте к сле...» Слова Андрея были прерваны резким вскриком одного из стрелков. Платформа резко мотнулась в сторону, уклоняясь от такого знакомого снаряда. До того, как силой ударится головой о бортовую поверхность, Свиридов заметил пронесшийся мимо люка огненный росчерк. «Вражеские ракетометы!» Давненько он с ними не сталкивался. Платформа выровнялась, резко набирая высоту. Борясь с убегающей из-под ног поверхностью пола, Андрей бросился к открытому люку. Заряжающего стрелка выбросило за борт, и он висел, ухватившись одной рукой за элементы запирающей конструкции, подозрительно хрустевший под клешней легкого боевого костюма. Ухватив его за руку, Андрей втянул бойца внутрь. Казаков уже поворачивал рукоять аварийного закрытия люка. Платформа резко дернулась, словно получив увесистую оплеуху. Андрей медленно пробирался в сторону свободно болтающегося люка кабины. Ввалившись внутрь и от резкого толчка, едва не протаранив многострадальной головой главный экран, он все же смог приземлиться в кресло и пристегнуть к костюму ремни. «Как обстановка?» «Никак!» Иммунный пилот стер со лба выступившую испарину. «Серьезных повреждений не получили. Видать, не ожидали они, что у нас есть чем по ним с воздуха палить. Да и вообще, в этих дебрях без вспомогательных систем хрен что найдешь. Ух, суки, едва не сбили!» «Так сваливать надо!» — обеспокоенно высказался Андрей, вглядываясь в мелькающие на экранах изображения. «А ну, как опомнятся, снова стрелять начнут!» «Не начнут! Вон, глянь!» Изображение на экране сменилось, и Андрей почувствовал в глубине души темную радость. В большом приближении было видно с десяток бойцов-масочников, беспорядочно отступавших в сторону развороченного обстрелом холма, теперь прекрасно просматривавшегося. Они отчаянно отстреливались от тварей, наседавших из леса. Зараженные тут были в основном мелкие, но, судя по качающимся в перелеске деревьям, дело скоро дойдет и до по-настоящему опасных. Вот один из врагов упал, и тварь, по виду всего лишь матерый рубер, взмахом когтистой лапы оторвала ему голову. Убийца тут же поплатился, словив несколько зарядов из чего-то явно не слабого. Но наседающих тварей было очень много, и остатки масочников были обречены. Платформа висела на максимально безопасной высоте, и с этих небесных высей открывалась радостная картина. По равнине двигались точки. Одиночные цели и целые стаи тварей бежали прочь из долины в неожиданно открывшуюся перед ними лазейку. «Ну что?» Неожиданно возникший у двери в кабину казаков кровожадно осмотрел картину бегущей прочь орды. «Проблема с тварями решена. Не озаботится ли нам теперь судьбой других тварей? Давайте добьем эту погонь». «Не уверен, что оно того стоит», — озадаченно сказал Андрей. «Я так понимаю, ты хочешь уничтожить оставшиеся вражеские установки? А не остановится ли от этого бегущая орда?» «Вряд ли», — вмешался в разговор успевший оклематься кадет, выглядывая из-за плеча Ильи. «Твари не дураки, и из этого странного места будут линять полным ходом. Уничтожение оставшихся установок их не остановит. Разве что самых низших и тупых, но таких, я думаю, уже и не осталось. Сожрали с голодухи. Да и когда они вообще были в этих краях проблемой?» «Дело, говоришь», — довольно кивнул Казаков. «Однако ты уверен, что сам этого хочешь? Тебя с этой-то вон трясло, как припадочного». «Да уж, приятного в этом мало. Но оставлять у них в руках такие опасные игрушки я бы не стал. Кто знает, что еще они могут придумать», — пробурчал перебежчик. «Да и, честно сказать, я бы на вашем месте одну взял целиком, без повреждений. Уж больно интересно, что за машина такая». «Это уже по ситуации. Ладно, летим». Возразить Андрею было нечего. А ведь неплохо начались ответные боевые действия. Раз так, грех упускать пойманную удачу.